Глава 15. Петербургский житель, ограниченный в средствах, отправляется за подарками в гостиный двор или Апраксин двор. Неограниченный направляется туда же. Купцы, гостинодворцы и апраксинцы заманивают покупателя в свои магазины дешевкой, продавая товар с такой уступкой, что, кажется, торгуют себе в убыток, в чем клянутся, бия себя в грудь. Или в грудь приказчиков. Так ведь еще и поторговаться можно, выгодав рубль, а то и два. От такой удачи покупатель теряет голову, хватает, что попало, и выплывает из магазина с горой кульков и бумажных пакетов под поклоны и благодарности приказчиков. Дельцы, знай себе, потирают руки. Выгода досталась немалая. О том, что жуликоватые купцы, скидывая цену, все равно торгуют в разы дороже, известно каждому жителю столицы. В газетных фельетонах сколько раз про их хитрость пропечатывали. Знать-то все знают, ругают торговцев. Но что поделать, если сердечный подарок непременно надо купить в гостином или апраксином? Иначе это не дар, а так пустячок. А вот в Никольские ряды, что вытянулись каменной галереей вдоль Садовой улицы напротив Никольского собора, за подарками не ходят. Тут продается товар практического свойства. Продукты, бакалея, мясное, посуда, мука. Ткани самого простого вида, обувь и готовая одежда, чтобы было тепло и удобно. В общем, не для господ, а для трудящего люда. В лавках, что занимают торговые места в главной линии, торгуют без запроса, три шкуры не дерут. Бывает, скинут знакомому покупателю копеечку, и то из уважения. Торговаться тут не принято, да и покупки невелики. Но если в кармане пусто, одежда износилась, а есть хочется, тут уж одна дорога — Никольский рынок, что расположился во дворе Никольских рядов, закрытый с четырех сторон корпусами, будто крепостью. Сюда доброму человеку лучше не заходить. Как попал, обратно не вернешься. Отдашь ростовщику рваное пальтишко за 20 копеек, за копейку получишь кусок хлеба, испеченный из пыли, что выбивает из мощных мешков, и миску мясной бурды, сваренной из требухи, костей, копыт, коровьих шкур и такого, о чем лучше не знать. За 3 копейки нальют стакан самогонки, набьешь пузо и полезешь отсыпаться в ночлежные подвалы среди таких же голодранцев. За фасадом Никольских рядов скрывалось чрево столицы, царство воров, нищих, беглых и каторжных. Человек мог сгинуть здесь, будто нырнул в прорубь. Тайны Никольского оставались тут навсегда погребенные. Полиция лишний раз сюда не совалась. Около полудня к Никольским рядам подошла девушка в овчинном полушубке и простой юбке. Голова и шея были замотаны скромным платком, как это принято у народа. На локте у нее висел увесистый узел, смотанный из серого одеяла. Наверняка кухарка или горничная. С места выгнали, деньги кончились, принесла заложить последние вещички. Она подошла к торговке с битнем, что сидела у арки, за которой виднелась толкотня рынка, поклонилась и сказала: «Прощения просим, матушка, не подсобите в беде моей». Лицо девушки было милым и скромным, обращение самое вежливое, так что горластая баба благосклонно пробурчала: «Милостыни не проси, не дам, самой есть нечего». «Что вы, матушка, мне бы разузнать надобно». «Чего тебе, краля?» — ответила торговка, выпустив облачко пара. С вежливым обхождением девица пояснила: среди прислуги пошел слух, что в Никольском появился чудо-лекарь, который исцеляет всякую хворь и денег не берет. У нее надобность, а денег на докторов нет. Нельзя ли узнать, как его сыскать? просьбе торговка не отказала, пояснила, где найти чудесного целителя, и даже рукой махнула, в какую сторону идти. Девушка поклонилась, прошла через арку и повернула в другую сторону, чем было сказано. Побродив среди торговцев мелочным товаром, она выбрала мужика с лотком валенок. Снова, рассказав печальную историю, спросила, где найти чудодейственного знахаря. Сжалившись над бедняжкой, торговец указал, куда отправиться, пояснил, как к нему попасть. Поклонившись ему, девица исчезла в толпе. Побродив, она приметила торговца, который черпал из большого мешка семечки в газетный кулек. Подошла и опять поделилась своей бедой. И хоть торговец посматривал так, будто желал познакомиться поближе, просьбе не отказал. Пояснил, как найти врачевателя, чтобы к нему допустили. Потыкал пальцем, куда идти, а под конец отсыпал в карман горстку семечек. Еще вслед ей смотрел, пока она не исчезла в толчее. В дальнем углу рынка имелась широкая дверь, на которой была намалевана надпись ободранной краской «Старые вещи Семина». К ней девица и направилась. Приподняв юбку, она саданула носком ботиночка в жестяную обивку. Затем повторила дважды. Дверь издавала ржавый грохот, пока не распахнулась со скрипом. На пороге стоял мужик в холщовой рубахе и штанах, заправленных в мятые сапоги. Вид имел столь приятный, что приличная барышня упала бы в обморок. Он окинул взглядом дерзкую, посмевшую поднять шум. — Че тебе надо? — К обуху проведи, — ответила она без страха, будто приказывала. Такое обращение мужика повеселило. Он смачно плюнул ей под ноги. — Ты кто такая будешь? — Тебе знать не положено. Проводи к обуху. Терпеть наглость какой-то мелкой шавки с узлом мужик не собирался. Оттолкнув дверь, сделал шаг, чтобы как следует проучить оплеухой. Но тут и замер. В лицо ему целился вороненый ствол. Крохотный пистолет будто вырос в руке девицы. По виду казался игрушкой, но кто его знает? — Ты что, шалая, жить надоело? Ты кому грозить посмела? Знаешь? — Знаю, — ответила она, не спуская прицела. — Дернешься — получишь пулю. Лучше делай, что сказала. Здоровее будешь. Мужик колебался. В голове его не складывалось. Какая-то сопля худосочная грозит пукалкой. По виду шалая. Не пойми, что ожидать. Все-таки гордость воровская не могла позволить взять верх женщине. Он вскинул лапищи, чтобы загробастать девицу. Но схватился за плечо, завыл и упал на колени, будто прося прощения. «Следующее в лоб», — сказала она, вскинув руку так, чтобы исполнить угрозу. Больше уговоров не потребовалось. Поднявшись и придерживая раненое плечо, отчего скособочился, мужик поплелся в проем двери. Девица следовала за ним, опустив руку с крохотным браунингом. В лавке было темно, пахло грязным тряпьем. Меж гор тряпья и старых вещей остался узкий проход, в конце которого виднелась некрашенная дверь. Мужик подошел и постучал особым образом. Приглушенный голос разрешил войти. Девица оттолкнула его и сама распахнула дверь. За ней оказалось конторское помещение, только без окон. За письменным столиком, занимавшим половину свободного места, сидел невысокий старичок, благообразного вида, в стареньком пиджачке и поддевке. Девицу, которая возвышалась над ним, встретил с полным спокойствием, будто привык, что к нему захаживают в гости с браунингом. — Кто такая будешь? — спросил он, разглядывая узел и чернявые локоны, выбившиеся из-под платка. Незваная гостья захлопнула дверь, сбросила узел, наклонилась к уху старичка и прошептала. Подвинула табурет и села без приглашения. Услышав, кем прислана девица, старичок виду не подал, только чуть сгорбился, будто признавая, что теперь она главная. «Как звать величать вас, чернавка милая?» — спросил он, косясь на Браунинг, который лежал у нее на коленке. Палец в опасной близости от курка. «Сара Бернар», — ответила она с наглой искоркой в глазах. «Вот как! Значит, Сара. Еврейка, что ли?» «Разве не заметно?» Она приподняла лицо тонкой славянской красоты, замотанной платком. «Да я уж понял», — согласился старичок, догадавшись, что девица непростая. «С чем пожаловали?» «Пояснение с вас требуется, уважаемый обух». «Пояснение? С меня. И какие же?» Подобный разговор, да еще в его конторе, был немыслим. Только страшное имя, произнесенное на ухо, удерживало от быстрой расправы. Несмотря на безобидный облик старичка, обитатели Никольского рынка трепетали перед ним. По полицейской картотеке Семен Пантелеевич Обухов проходил под кличкой Сенька Обух. Он был известен как воровской старшина, который держал под собой всех воров казанской части столицы и весь промысел нищих. Калеки, убогие, уродцы, инвалиды и прочие несчастные, включая детей, что просили милостыню у церквей и питейных заведений, были наемными работниками, приносившими прибыль Обуху. Невидимая фабрика работала без забастовок и выходных. Нищих гоняли городовые, но копеечки, милостыни, сливались в рубли, рубли в тысячи. Никто не знал, насколько богат Обух, но слушались беспрекословно. За непослушание или сокрытие денег Обух карал быстро. Провинившиеся догнивали под полом лавки и всплывали в каналах. «Вам был передан человек под ваш присмотр», — сказала девушка, отлично зная, кто перед ней, смело глядя ему в глаза. «Истинно так. Вам было заплачено за хлопоты». Обух промолчал. Незаметным движением головы согласился. «Был уговор, о нем никто не должен узнать», — продолжила она. «Наше слово крепче купеческого, милая. Неужели?» Она подняла руку и приложила Браунинг к платку. «А прислуга шепчется, что в Никольском появился чудо-доктор, который лечит бесплатно от всех болезней. Трое торговцев на рынке указали мне, где найти чудесного Корпия, как его окрестила воровская братья. Это так держите слово? Укажите тех, кто болтал. Мы языки-то укоротим. Всему рынку языки отрежете, всем вашим людям в казанской части». Отвечать было нечего. Обух понял, что попал в трудную ситуацию, которая может дорого обойтись. Подвела его гордость. В его налаженном хозяйстве не хватало только одного — знаменитости. Вот, к примеру, в Пономаревском ночлежном приюте, что на седьмой роте, имеется чудесный писарь, бывший письмоводитель. Седьмая рота. Название улицы. В Измайловской части 12 улиц с номерами рот Измайловского полка от 1 до 12. Умеет писать такие жалобные прошения, с которыми просители получают щедрые подаяния ввиду своего бедственного положения. Ничего такого выдающегося у Обуха не было. Когда взял на сохранение человечка, не знал, какое сокровище получил. С виду мужчина не от мира сего. На вопросы не отвечал, сидел в углу и смотрел в потолок. Ел кое-как, в общем, убогий. Как-то раз один из воров вывихнул руку, сидел и стонал. Тут блаженный подходит к нему, хватает и вправляет сустав. Одним движением. И опять к себе на кровать, будто ничего и не было. Потом у другого заразу вылечил, Рецепт записал для аптеки, не глядя на бумажку. Потом нарыв вырезал. Ну и пошло дело. Обух на блаженном зарабатывать не стал. Слава важнее. Вскоре мир воровской узнал, что у обуха есть кудесник по кличке Корпий. Приходили чись, мир воровской, у кого за душой ни копейки. Обух угощает. Не стоит беспокоиться. Про него никто не знает, у него кличка. Я сам не знаю, кто он такой, — ответил обух. Что еще тут скажешь? Девица с Браунингом благосклонно кивнула. Ну, тогда все разъяснилось, — сказала она и улыбнулась так, что обух вжался в спинку стула. Не подумали, что слух о чудесном знахаре может дойти до ушей тех, кому знать не надо? Мир воровской его не тронет. А если не ваши? Кто же тогда? — усомнился обух. Например, полиция. На это воровской старшина позволил себе ухмылку. Хм, уж с ними мы договоримся. Вам ничего не говорит фамилия Ванзаров? Судя по бегающим глазам, фамилия эта говорила обуху многое. «Если он вдруг пронюхает и заинтересуется», — продолжила она, — «если придет узнать, кто такой Корпий, что будете делать?» Как справиться с таким несчастьем, обух не знал, потому что знал Ванзарова не понаслышке. «За доставленную неприятность готов вернуть плату в тройном размере», — только смог придумать он. Девица усмехнулась с брезгливым превосходством. «Хах, не все решают деньги. Корпий должен исчезнуть». «Это значит понимать так, что придется пачкать руки в крови невинного, который столько добра сделал. Нет уж, не по-людски это. Воры свое понимание имеют». Возражать обух не стал, но придумал, как выкрутиться. Корпия вывезет из столицы, припрячет в деревне. А если потребуется, найдет, кому вместо него умереть. «Как прикажете». «Вы не поняли, господин обух. Мы забираем Корпия. Сводите его в Усачевские бани, оденьте в новую одежду». Девица кивнула на тряпичный узел. «Сегодня ближе к вечеру заберу». «Сделаем, не сомневайтесь». «Слух пустите. Исчез. Куда делся, неизвестно». «И это можно». Она встала. Браунинг придерживала у юбки. «Утром господин растрепанного вида. Посылку вам оставлял?» «Не было такого», — твердо ответил обух. «Верю», — сказала она, помахав Браунингом. «Не прощаюсь. Скоро свидимся». Дверь захлопнулась. Из лавки слышалось, как постанывает раненый. Обух задумался, что теперь делать. Не исполнить приказ нельзя, и с Корпием расставаться жаль. Может, собрать ребяток да порешить дерзкую девицу? Нет, это не выход, только хуже будет. Поразмышляв, обух понял, что в этот раз попался накрепко. Держит его крепче тюремных замков. Не сбежать, не выбраться.